Действительно, забавная формальность, не удержался я от смешка. Вот только вы кое-чего не учли. В ваших сведениях действительно есть небольшая неточность. На самом деле, совершенно не важно, откуда я. Почему это? Насторожился практик, и ухмылка тут же исчезла с его лица. Потому что я с Кальтина, и я хочу пройти к озеру со своими спутниками, не сплоховала Рей. И если вы не уберетесь с нашего пути, то ваша секта официально нарушит священный договор. Она не врет, тут же напомнила о себе Ла Юэ. Подтверждаю, довольно кивнул Лю Сюань. Пекло, не врет, скривился Ла Тао, бросая на нас полные ярости взгляды. Думаете, ваш статус защитит вас от всех бед? Вы выбрали совсем не ту сторону, господин наследник. Эти трое, слабаки, которые стоят одной ногой в могиле. Что-то меня этот разговор утомил. Странное у вас представление о дипломатии, конечно, хмыкнул я, кивая своим спутникам. Может, уже хватит топтаться на пороге? Вы правы, господин Кай, кивнула мне Рэй и пошла вперед, мимо красного от злобы Лао Тао. К его чести, он даже духовное давление не использовал, чтобы нас припугнуть, но его намерение можно было легко прочесть по лицу. Кажется, я заработал себе еще одного врага на ровном месте. Хотя нет, не на ровном. Он явно не хотел, чтобы мы культивировали озеро, но против сразу двух старейшин уровня ядра пойти не рискнул. Учитель, я останусь здесь и буду охранять врата, поклонилась старику Ла Юэ. Господин наследник, не переживайте, никто не сможет нарушить ваш покой. А я здесь сторож как минимум на ближайший месяц, ухмыльнулся Лю Сюань. Успехов вам внутри. Ла Тао же ничего не сказал. Он молча развернулся и быстрым шагом стал удаляться прочь, от злобы едва контролируя свою ци. Сказать по правде, я и правда хотел прямо сейчас войти во врата, но что-то уважаемые практики не спешили их открывать. А, ясно, они просто хотят что-то еще обсудить. Ушел наконец-то, вздохнул Гунжи и активировал артефакт от подслушивания. Значит так, дорогие мои ученики, мы в полной заднице. Прекрасные дамы, простите за грубость, но иначе я сказать не могу. Лао Тао действительно может контролировать туманников. Стоп, то есть про нападение на форпост вы его не просто из себя выводили? Это реально все он устроил? Вытаращился на него здоровяк. Я еще в крепости об этом думал, но сейчас окончательно убедился. Он совсем не удивился моему исцелению. Он знал, что мы прибудем сюда именно сейчас. Он подослал шпионов в мою крепость. Потом то нападение в пещерах. Отродясь там туманников не было в таких количествах. Но это все никак не доказывает его вину, осторожно сказала Ла Юэ. А еще он был учеником нашего бывшего главы, мрачно ответил Гунжи. Я понимаю, что могу ошибаться и я хочу ошибиться, но риск слишком велик. Думаете, он успел передать свой секрет? Сразу же посмурнели оба практика. Повисло тягостное молчание. Мы же с моими спутницами стояли рядом и честно пытались понять, о чем идет речь. Да что за секрет-то, а? Первый не выдержала Фэн. Я же рассказывал, вздохнул Гунжи. Наш глава хотел поглотить силу демона и прорваться на стадию пробуждения духа. На первом этапе его трансформации, назовем это так, он обрел власть над туманниками. Фэн, ты не почувствовала от него демонической ци? Первым делом спросил я. Потому как я ничего такого не ощутил, но перепроверить стоило. Нет, покачала она головой, вообще ничего, даже остаточных следов. Так и от нашего главы поначалу ничем таким не несло, хмыкнул Гунжи. Я до сих пор помню, как радовался, что он нашел способ раз и навсегда справиться с туманниками. Если бы я только знал тогда, что это за способ. Ладно, это дела давно минувшего. Ученики, слушайте мой наказ, зовите всех наших, вообще всех, мне плевать кто и чем сейчас занят, слишком многое поставлено на кон. Усильте охрану туманной обители и всех форпостов, и следите, чтобы никто не подходил к озеру, пока мы внутри. Учитель, вы и правда собираетесь снова прорваться? С надеждой спросила Ла Юэ. Господин Кай дал мне второй шанс и я не собираюсь его бездарно терять. Не стал отнекиваться Гунжи, а в следующий миг два могущественных практика уровня ядра низко поклонились мне и принялись благодарить. Сказать, что я удивился, ничего не сказать. Мда, уважают они учителя, ничего не скажешь. Мне даже как-то неудобно стало от такого внимания. Может, мы и правда уже внутрь пойдем? Недовольно спросила Фэн. Лю Сюань смущенно кивнул и сжал нефритовый амулет, висящий на шее. Потоки тумана тут же пришли в движение и стали будто бы вклиниваться в глифы, покрывавшие арку ворот. Секунда, и массивные створки сами по себе распахиваются, открывая вид на туман. А чего я еще ожидал? Завеса была настолько плотная, что за вратами не было видно вообще ничего, но сила, которую я ощущал, очень впечатляла. На самом деле даже в секте Феникса источник Ци был лишь немногим мощнее. Правда, ходили слухи про еще одно секретное место силы, но кроме слухов я про него ничего толком не знал. Шагнув сквозь туманную завесу, я оказался в саду. Туман здесь был совсем неплотный, и я легко мог разглядеть все вокруг. Сказать по правде, я ожидал увидеть просто небольшую пещеру с тем самым озером посередине, но вместо этого оказался в удивительной красоте месте. Высокие своды были скрыты в тумане, создавая иллюзию, будто мы находимся не в пещере, а под открытым небом. Свет давали растения, необычные фиолетовые травы и деревья, что в обилии росли здесь, и, конечно же, озеро. Внешне оно выглядело как озеро, самое обычное, пусть и невероятно чистое, но именно от него и исходила колоссальная сила, пропитавшая это место. А еще по всему озеру раскинулись небольшие островки, соединенные между собой резными мостиками. На некоторых островках стояли беседки, отличное место для медитации. И если духовное чувство меня не обманывает, внутри беседок расположились какие-то сложные формации. Если не ошибаюсь, они должны облегчить культивацию. Здесь было очень много ци, просто невероятно много, но она совсем не давила. Скорее наоборот, сила смывала усталость и напряжение, накопившиеся за прошедшие дни. Чем-то это напоминало воздействие моего пламени жизни, только слабее в 1000 раз. «Ваша секта все здесь построила?» — решил уточнить я. «Что-то не очень похоже на то, что я успел увидеть». «Нет, это место оставалось неизменным со времен заключения священного договора», — покачал головой старый практик. «Кстати, если культивировать в беседках, то культивировать будет легче», — закончил я за него. «Многовато беседок на одного старейшину. Разве сюда не должны пускать всех способных учеников?» «Раньше действительно все так и было», — тяжело вздохнул он. «Но времена меняются. Господин Кай, нам лучше немного постоять у входа и привыкнуть к местной силе. В самом центре озера плотность ци будет еще выше, и это может негативно сказаться на духовном теле». Мы втроем дружно покосились на него, но возражать не стали. Ранее он уже проводил для нас краткий инструктаж по поводу озера. В основном, пугал, что на нас будет страшно давить местные фонцы. Вот только он не давил, а скорее наоборот, давал заряд бодрости. А вот самому практику сейчас явно было не сладко. Весь напряжен, дышит тяжело, прерывисто, будто только что пробежал марафон. «Как самочувствие? Печати стабильны?» — на всякий случай уточнил я. «Все в порядке», — заверил он меня. «Отвык я малость от таких потоков силы, ну да ничего, не рассыплюсь. Пара часов медитации — все будет в порядке. Вы лучше скажите, сможете печати против демонов восстановить?» «Здесь так спокойно», — вдруг сказала Фен, прикрыв глаза. «Удивительное место», — кивнула Рэй. «Настолько гармоничный поток ци я видела разве что на Кальтине. Жаль, что водная ци мне не подходит для возвышения. Господин Кай, я чувствую здесь очень знакомые конструкты. Прямо как на испытании, и часть из них и правда повреждены. Думаю, и правда сначала стоит их восстановить». Я же ничего не стал отвечать, лишь с интересом рассматривая огромную статую карпа, расположившуюся в центре пещеры. Она была выполнена из знакомого мне черного камня и от нее веяло странным. Забавно, но похоже, карп, в честь которого и называлось озеро, и был демоном, заключенным в камень. Священный, ага. Демон уровня пробуждения духа. Если он вырвется, то половине архипелага придет конец. Что ж, пора бы выяснить, что в этом узилище умудрились сломать местные практики. И сможем ли мы это хоть как-то починить? Глава 12. «У меня не получается», — вывел меня из раздумий полный недовольства голос Фен. Она устроилась на одном из бортиков беседки и смотрела на меня со смесью осуждения и недовольства. Причина была довольно проста: она никак не могла изучить технику, что я ей выдал. А ведь я говорил, что изучить технику небесного ранга, даже после моих переделок, будет не так уж и просто, но нет. Она с чего-то решила, что сможет справиться совсем за пару часов и быстренько приступит к культивации за счет энергии озера. Наивная. «Что именно у тебя не получается? Что-то непонятное в записях?» — со вздохом спросил я. «Мне все понятно. Просто не получается», — засопела она, встопорщив перья на загривке. В этот момент она смотрелась так мило, что стало похоже на мультяшного персонажа. Одного конкретного мультяшного персонажа, который очень любил носить обувь и периодически смотрел на собеседников такими вот огромными, наполненными печалью глазами. «Тебе просто нужно заставить ци», начал было я, но был перебит. «Да помню я, мне Ира и это уже 3 раза повторила и ты», только она еще добавила, что техники небесного ранга изучают по несколько лет. «Я делаю все, как вы и говорите, но все равно ничего не получается», фыркнула она. «Мы находились на озере уже около суток, и за это время ничего не произошло, несмотря на соседство с запечатанным демоном невероятной силы, несмотря на то, что за вратами нас вполне могут поджидать враги, озеро священного карпа оказалось на удивление спокойным и приятным местом. Ну, для всех, кроме Гунжи, на него местная ци и правда давила. И нет, дело не в его травме, по его собственному признанию так было всегда. Видимо, сказывается разница в строении наших духовных тел, иных причин я найти не могу. Я даже специально провел очередной сеанс исцеления, совмещенный с детальным сканированием. На всякий случай, не хотелось бы, чтобы почетный старейшина вот так вот сгинул по глупости. И да, я был прав, ци здесь было много, настолько, что она сама по себе просачивалась в тело практиков. Но вот беда, строение духовного тела обычных людей позволяло втягивать духовную силу только через локусы. И для них такая нагрузка была уж очень велика, что и вызывало дискомфорт. У меня и моих спутниц такой проблемы не было. Ци озера втягивалась всем телом и никакого напряжения не было. Наоборот, даже Рэй ощутила заметный прилив сил, хотя стихия местного источника для нее, мягко говоря, была не самой подходящей. Да, как бы обидно это не было, но девушка единственная из нас не могла полноценно использовать силу озерного источника для культивации. Гунжи, изначально практик тумана, у него с этим проблем в принципе нет. Фэн, она в процессе изучения техники и несмотря на ее многочисленные жалобы, она ее скоро освоит. Мой реквием небесного пламени изначально создавался, чтобы поглощать любые разновидности ци. А вот Рэй для развития нужна была либо нейтральная энергия, либо огненная. В самом крайнем случае подойдет и воздушная, но по словам самой девушки, полезный эффект в таком случае будет стремиться к нулю. Вот и выходило, что пока мы поглощали дармовую энергию, Рэй единственная из нас в поте лица работала. Гунжи нас не обманул. Все это место действительно было не просто источником ци, но и тюрьмой для одного очень могущественного демона. Я бросил задумчивый взгляд на антрацитово-черную статую и не смог сдержать усталый вздох. Уж очень она напоминала мне тот обелиск, что я видел во время испытания гробницы. Как бы автору этого произведения искусства не оказался одной и той же личностью, а то я уже ничему не удивлюсь. Вслух я этого говорить не стал. Есть вещи, которые мне бы не хотелось обсуждать при Гунжи, но Рэй коротко подтвердила, что такую систему антидемонических печатей она уже видела. Да, на том самом испытании в мире Габола. И да, она сможет восстановить целостность поврежденных печатей, благо работы было не так много, как могло показаться на первый взгляд. Дело в том, что эти печати имели огромный запас прочности. Я не уверен, что даже практик уровня ядра смог бы с наскока в них что-то повредить. Да и Гунжи подтвердил, что прошлый глава пытался нарушить их целостность очень долгое время, и именно поэтому его планы удалось раскрыть. Бывший глава секты успел разрушить один из 3 артефактов, на которых держалась привязка печати, прежде чем его настиг Гунжи. И теперь Рэй создавала новый артефакт взамен уничтоженного. Точнее, восстанавливала старый, выглядел он как огромная гранитная плита и от него фанило такой мощью, что я искренне удивился, почему его не растащили на кусочки. Оказалось, хотели, но побоялись, что тогда и так держащаяся на честном слове энергетическая вязь окончательно рухнет и демон вырвется из своих оков. И это было довольно забавно. Артефакт отступник уничтожил, и при этом так и не смог нарушить целостность энергетических структур. Спасибо 2 оставшимся плитам, которые приняли на себя увеличившуюся нагрузку. Правда, справлялись они со своей задачей явно хуже, чем было изначально задумано. Повреждения все же были, именно из-за них начались проблемы с туманниками. Я понял это, когда пытался разобраться, что же представляют из себя эти самые печати. Это были самые сложные и в то же время совершенные формации, что я только встречал. Они многократно дублировались, использовали незнакомые мне глифы, а местами и вовсе нарушали все известные мне законы создания конструктов. И все же, они работали, и мне доставляло искреннее удовольствие изучение этого шедевра. Да, других слов я подобрать просто не смог. Даже сейчас они были достаточно крепкими, чтобы продержаться еще не одну сотню лет. Так что Гунжи несколько преувеличивал, говоря, что демон вот-вот вырвется наружу. Хотя, может, по его меркам пара сотен лет это действительно вот-вот. Я даже задал ему этот вопрос. Когда небо посылает тебе кольтенцев, то нужно быть идиотом, чтобы не понять, что это знак, хмыкнул он. Может, и преувеличил слегка. Но когда еще выпадет такой шанс? Через 10 лет или 100, боюсь, тогда будет уже слишком поздно. А если бы мы не встретились, как бы вы тогда решали проблему? Два артефакта не справляются с поддерживанием печати, рано или поздно она бы рухнула, недовольно посмотрела на него Рэй. Это была бы катастрофа не только для Туманной обители, но и для всего острова, или даже архипелага, не знаю. Может быть, отправили бы гонца на остров заклинателей. У нас есть связь с Кальтином, но это сложно. И признавать, что наша секта едва не нарушила священный договор, никто без веской нужды не захочет, поморщился он. Скажу честно, в нынешнем совете всем плевать на эту проблему. Все понимают, что надо что-то решать, но борьба за власть им сейчас важнее. Нового главу секты так и не выбрали, вот все и пытаются занять вакантную должность. Преувеличил, значит. А что с Лаэтао? Вы сказали, что он хочет пойти по стопам учителя и поглотить демона. Это правда или вы просто решили всех припугнуть? Спросил я. Это не то, чем сейчас стоит забивать голову, хмыкнул он. Да, такая вероятность действительно есть, и она очень высока, но конкретно сейчас мы ничего сделать не можем. Точнее, мы уже делаем, пока мы здесь, он не сможет попасть внутрь и продолжить свое грязное дело. Да и если у госпожи Рэй все получится, то бояться уже будет нечего. Хех, а ведь если Гунжи сможет прорваться, то он и сам может попытаться занять место главы секты. С его опытом и поддержкой учеников шансы у него очень даже велики. Было ли это изначально его планом, сильно сомневаюсь. Соглашаясь на то экспериментальное лечение, старик прекрасно осознавал, на какой риск идет и каковы шансы на успех. Я ему лично это раз 10 объяснил, чем, по правде, только выводил его из себя, но решимости от этого у него не убавилось. А вот сейчас, когда он в шаге от возвращения былой силы, он может и поучаствовать в гонке за место главы. Будет дураком, если не попытается. Выгоден ли мне такой расклад? Глупый вопрос. Конечно, старик дал мне клятву небом. Хех, это выходит, если он станет главой, то раз в год целая секта должна будет исполнить любую мою просьбу. Вот это я понимаю, выгодные вложения. Да и судя по тому, что я узнал, Гунжи не самый плохой человек. Быть может, под его началом Туманная обитель станет немного лучше. Сам практик сейчас сидел в одной из беседок и погрузился в глубокую медитацию. Он очень просил не тревожить его некоторое время. Оно и понятно, он сейчас пытался снова перейти на уровень ядра, и это требовало от него невероятной концентрации. Впрочем, я не уверен, что у нас в принципе получилось бы сейчас как-то его отвлечь. Практик настолько погрузился в себя и потоки силы вокруг, что полностью пропал для внешнего мира. Кстати, на вопрос, сколько времени займет его прорыв, он ответить не смог, может быть и час, а может и месяц. Прорыв, шутка такая, никогда нельзя угадать. Кай, ты меня вообще слушаешь? Недовольно воскликнула Фэн. Я говорю, давай попробуем парную культивацию, и ты мне покажешь, что делать. Я не ослышался, ты только что сама предложила мне парную культивацию, едва сдержал я улыбку. Ты все прекрасно слышал, смущенно отвела она взгляд. И вообще, это не то, о чем ты думаешь, извращенец. Я просто хочу, чтобы ты показал мне, как это делается, а дальше я уже сама. Чем быстрее я изучу эту технику, тем быстрее смогу полноценно культивировать. Мы никуда и не спешим, усмехнулся я. Можешь не переживать, мы никуда отсюда не уйдем, пока оба не достигнем пика меридиан. Если хочешь провести парную культивацию, то не нужно придумывать такие предлоги. Как освоишь технику, я с радостью покультивирую с тобой, извращенец. Обиженно заявила она и тут же полетела в другую беседку. Я лишь улыбался, глядя ей вслед. Нет, ее идея имела смысл, не спорю. Она бы действительно могла понять, как я культивирую. И в этом вся загвоздка. Я не хотел, чтобы она слепо копировала то, что делаю я. Мы разные. Она должна сама понять, как поглощать ци, иначе может попросту запороть себе все развитие. Тем более, что я уже чувствовал, как потоки ци вокруг нее понемногу меняются. Все у нее получается, просто не так быстро, как хотелось бы ей самой. Бросив еще один взгляд на статую, я вернулся к прерванному занятию. На самом деле я желал две вещи одновременно, изучал формацию в беседке, что помогало быстрее культивировать и напитывал силой артефакт, доставшийся мне после прохождения гробницы. Да, я решил не терять времени даром и раскрыть хотя бы парочку его свойств. Все равно без артефакта я не буду открывать узел разума, а у Рэй сейчас есть дела поважнее, каменная плита сама себя не восстановит. Мне было перед ней немного стыдно, но помочь я на данном этапе ей ничем не мог. У меня банально не было нужных знаний, все же об артефактах я знал не так уж и много и до ее мастерства, усиленного кровью драконов мне ой как далеко. Формация в беседке была довольно интересной. Она не только нагнетала ци внутри, но и как бы смягчала ее, делала более пригодной для усвоения. И если первое свойство я и сам мог повторить с куда большей эффективностью, то вот второе для меня было в новинку. Я такого нигде не видел. Да что говорить, если я даже не все глифы знал. Еле нашел их в справочнике, подаренном Сэйюнь, в разделе «Бесполезные». Серьезно, там так и было написано. Не оказывают эффекта, ага. Я даже и не заметил, как звездное сердце накопило достаточно духовной силы и металлический репейник вдруг засветился нестерпимым белым светом и стал нагреваться прямо в моей руке. Не то, чтобы я боялся высоких температур, но этот жар был другим, от него веяло очень странной духовной силой, не похожей на обычный огонь или на жар от извергающегося вулкана. Был у меня опыт и не то, чтобы я мог назвать его приятным. В секте Феникса, когда-то давным-давно мне предложили способ быстро стать сильнее. Особая медитация посреди моря лавы. По наивности я тогда согласился. Хех, на самом деле, в тот раз меня пытались убить. Такая медитация действительно практиковалась в секте, но только среди практиков высокого уровня и с особой техникой. Каково же было удивление старейшин, когда я не только выжил, но и прорвался на несколько рангов. Так вот, жар от моего артефакта не напоминал ничего из этого и в то же время был невероятно знакомым. Этакое дежавю, суть которого я никак не мог уловить. А потом жар исчез и я с улыбкой прочитал системное окошко. Звездное сердце. Вспомогательный артефакт. Ранг. Небесный. Солнечная батарейка. Находясь под светом звезд, ваше тело и дух расцветают и наполняются силой. Дитя звезд, вы можете поглощать силу звездного света и напитывать ей свои техники. 0,10 миллионов ци, 0,100 миллионов ци. Внимание! Энергетическая оболочка артефакта сильно истощена. Для восстановления требуются значительные вливания ци. Это как это? Что за эффект такой странный? Что-то вроде аспекта гибельного пламени, только связанного со звездами. Если я прав, то от такой подпитки эффект моих техник должен измениться. Правда, непонятно, как именно, но однозначно стать сильнее. Что ж, это действительно тянет на небесный ранг. Даже похвастаться захотелось. Да и не помешает немного отвлечься, а то почти сутки на месте сижу. Кинув взгляд в сторону Фэн, я заметил, как она в очередной раз перечитывает технику. При этом, она сама не замечает, что поток силы вокруг нее стремительно меняется и ци начинает вливаться в нее. Хех, чем-то это напоминает тот раз, когда я изучил технику чистого пламени в библиотеке секты Феникса. Я ведь тогда сам не понял, как это произошло и, судя по тому, что я вижу у Фэн сейчас такая же ситуация, у нее почти получилось, не стоит ее отвлекать, лучше пойду проверю, как там дела у Рэй. Она расположилась на острове, чуть в отдалении от центра озера, именно здесь и валялись остатки артефактной плиты, точнее, не валялись, а были аккуратно сложены, но суть это не меняло. Господин Кай, я еще не готова. Эта печать намного сложнее той, что мы видели в мире Габола. Но я справлюсь, заверила она меня. Тебе тоже это место напомнило кое о ком? Не стал я сразу хвастаться своим успехом в пробуждении артефакта. Угу. Ну, вы же сами слышали, местный источник особенно отметили в священном договоре. А его заключал лично Кальтен. Возможно, он исправил недочеты, которые раньше были в печати. Или именно он и был тем, кто изначально заключил демона в этом месте. Думаешь, найдутся еще практики, способные сковать демона уровня пробуждения духа? Хмыкнул я. На архипелаге есть много сильных практиков, которые не вмешиваются в мирские дела, пожала плечами Рэй, но возможно всякое. Господин Кай, на самом деле это хорошо, что вы сами подошли. Я не хотела вас отвлекать, но, возможно, мне понадобится ваша помощь. Я готов, тут же взбодрился я. Помогу, чем смогу, только скажи, что делать. Вы же очень хорошо разбираетесь в формациях. Да, артефакт-то восстановить я смогу, замялась она. А вот подключить его к формации. Как думаете, вы справитесь? Я прикрыл глаза и прислушался к духовному чувству. Огромная, сверхсложная формация. Шедевр, без всяких преувеличений, в котором я и половины свойств не мог понять. Справлюсь ли я? Хех, будто у меня есть выбор. Справлюсь, кивнул я в ответ. Только нужно будет разобраться, как здесь все работает. Глава 13. Я не знаю, что это за металл, заявила мне Рли, недовольно поджав губы. На мой артефакт она смотрела так, будто он только что украл у нее из-под носа килограмм конфет. Да, я все-таки решил похвастаться своими успехами и продемонстрировал ей металлический репейник. Жаль, конечно, что в пещере нет звездного света, никак новое свойство не проверишь в деле, но я могу и подождать. Сначала Рэй не поняла, что именно мне удалось сделать. Потом удивленно заявила, что это попросту невозможно. По крайней мере, не за такой короткий срок. Но взяв артефакт в руки, она тут же изменила свое мнение, одновременно одарив меня очень подозрительным взглядом. И вот, спустя долгих 5 минут, за которые она чуть ли не на зуб артефакт попробовала, она вдруг заявила, что не знает, что это за металл. Ну, не знаешь и не знаешь, пожал я плечами, пряча артефакт в кольцо. Мало ли металлов существует, вы не понимаете. Тяжело вздохнула она. Я знаю все металлы, которые есть на небесном архипелаге и даже часть тех, что встречаются только в других царствах. На Кальтине очень хорошая коллекция материалов, но такого я никогда не видела. Либо он невероятно редкий, либо из настолько далекого царства, что про него никто и никогда не слышал. Впрочем, это почти одно и то же. Ну, учитывая где и как мы его получили, ничего в этом удивительного нет, пожал я плечами. Возможно, недовольно ответила она. Господин Кай, я советую как можно скорее восстановить свой артефакт, раз уж у вас это получается. Я совсем немного изучила свой и могу сказать, что это один из самых мощных предметов, которые я только держала в руках. А сокровищница моей семьи огромна, можете мне поверить. Дело даже не столько в силе, я уже видела артефакты небесного ранга. Дело в совместимости с нашей ци. Все же тот способ, которым мы их выбрали, нужен был не просто, чтобы побыстрее выгнать нас из зала достойных. Я думаю, эти артефакты как-то связаны с путешествием к небу. А дальше наш разговор как-то сам собой свернул на обсуждение антидемонической печати. Она более детально объяснила мне свою задумку, а я подтвердил, что в теории смогу такое осуществить. В теории. На практике надо бы для начала разобраться, что к чему в этом нагромождении глифов. Чем я и занялся, вернувшись в собственную беседку и обложившись справочниками по самую макушку, и сжимая звездное сердце в кулаке. Да, я пытался совместить нужное с полезным и напитать артефакт силой, что получалось с переменным успехом. Уж очень часто я отвлекался на изучение конструктов. Так и прошло несколько дней. Не получается. Возмущенно воскликнула Фэн, усаживаясь на перила беседки. Глядя на ее возмущенную мордаху, я только хмыкнул. В который раз она прилетает ко мне с таким вот заявлением. Получается, уже 5-й пошел. Она уже даже согласилась, что парная культивация – это не занятие для извращенцев, а вполне себе нормальная практика. Но я держался. Тем более, что с каждым ее не получается, она становится все ближе к цели. Я даже ненароком покосился на ее беседку, вокруг которой весь туман превратился в иней. Такой вот побочный эффект от изучения техники. И она еще говорит, что у нее ничего не получается. Тебе бы лучше не отвлекаться, а продолжить делать то, что делаешь. Знаешь, мне казалось, что ты более усидчивая, ухмыльнулся я, отвлекаясь от изучения формации. Тебе казалось, фыркнула она, недовольно покосившись на меня. И вообще, культивировать на голодный желудок невозможно. Когда обед, и куда в тебя столько влезает, а? Осуждающе покачал я головой. Ты же ешь больше, чем весишь. Молодому и растущему организму нужно обильное и разнообразное питание. Распушив перья, наставительно ответила она. И вообще, это Рэй голодная, а я так, просто напоминаю. Тяжело вздохнув, я поднялся со своего насиженного места. Да, оказывается, здесь был этакий уголок для отдыха. Он находился чуть в отдалении и был скрыт плотным слоем тумана, Вот мы и не заметили его сразу. На самом деле это был еще один остров с беседкой. Точнее, их было несколько, и все они выполняли довольно разные функции. На озере священного карпа оказалось на удивление много всего, что могло понадобиться культиватору. Это было не просто место для культивации, но еще и мастерская, снабженная одним из мощнейших источников ци. Тот, кто создал это место, точно знал, что делал и хотел извлечь из него максимум пользы. Во многих беседках не было формаций, ускоряющих культивацию, зато нашлась небольшая алхимическая лаборатория, кузня и даже специальный стол, с помощью которого можно закрепить в наместе отдельные глифы и экспериментировать с формациями. Редкая и очень полезная штука, кстати, в секте Феникса такой был. Целых 3 экземпляра, чем старейшины очень гордились, а вот в форте для него места уже не нашлось. Правда, создавалось ощущение, что большую часть полезного отсюда просто вынесли, а осталось только то, что по тем или иным причинам не смогли утащить. Тот же стол на деле был огромной каменной плитой, уходящей глубоко в землю. Его просто невозможно было извлечь, не повредив. А алхимический котел из чистого хрусталя оказался напрямую связан с формацией беседки. Тоже, кстати, весьма интересный конструкт. В теории эта формация должна уменьшать количество загрязнений в пилюлях. Правда, чтобы это понять, мне пришлось здорово поломать голову. Ну да ладно. Меня все равно куда больше заинтересовал сам котел. Были у меня кое-какие идеи на его счет. И да, почетная обязанность готовить еду снова легла на мои плечи. Во-первых, девушки принялись уверять меня, что я готовлю лучше всех, и вообще каждое мое блюдо – маленький кулинарный шедевр. А во-вторых, бафы. Хех, вот уж не думал, что вспомню это словечко, но что-то только оно мне в голову и пришло, когда после трапезы перед глазами появилось сообщение от системы. Дикое благословение. Значительное усиление духовного чувства. Скорость восстановления телесных оболочек незначительно увеличена. До окончания эффекта. 1.25.14. Да, мне удалось повторить свой успех и приготовить еду, обладающую полезными свойствами. Прямо как когда-то на болоте. Было бы глупо терять такое преимущество, так что пришлось мне стать ответственным за приготовление пищи. И да, мы проверили, как бы Рэй ни старалась, но подобного эффекта она добиться не смогла. Хотя она буквально делала все под моим непосредственным руководством и нигде не могла ошибиться. Сегодня по плану была лапша с овощами и мясом изумрудного змея. Лапшу и овощи мы покупали еще в Хархавиусе. Запасы мяса остались с болот. Спасибо кольцу, что продукты внутри него не портятся. Ну и в качестве специй я по старинке использовал наполненные ци ингредиенты, в том числе и хладоцветы, которые мы получили во время испытания. Уж очень интересный бонус они давали. То самое усиление духовного чувства, которое нам троим оказалось уж очень на руку. Хех, такая вот кулинарная алхимия у меня получилась. И кому нужны пилюли, если можно просто приготовить блюдо с нужным эффектом? Отварить лапшу, обжарить мясо до золотистой корочки, немного припустить овощи, чтобы они раскрыли вкус, но остались хрустящими, и добавить немного соуса из хладоцвета и острого перца. Пахло просто бесподобно. Фэн, не отрываясь, смотрела на котелок голодными глазами, будто гипнотизируя получившееся блюдо. «Ой, уже обед», материализовалась за моей спиной Рэй. На котелок она смотрела точно таким же взглядом, что и Фэн, а в руках у нее появилась объемная миска. И только Гунжи оставался верен себе и продолжал неустанно культивировать. Впрочем, его сейчас из медитации даже нападение туманников вывести не сможет. Старик уже точно перешел к тому этапу, когда отвлекаться ему нельзя ни при каких условиях. Поток силы вокруг его беседки временами превращался в настоящий вихрь, но также быстро опадал. И нам оставалось только гадать, так и задумано или что-то у почетного старейшины идет не так. Увы, ничем помочь в данный момент мы ему просто не могли. «Вкусно», — довольно заявила Фэн, глядя на оставшуюся в котелке лапшу голодными глазами. Будто не она только что слопала миску размером с нее саму. Кстати, надо заметить, что есть она стала намного аккуратнее. «Благодарю, господин Кай», — кивнула мне Рэй. «Как я уже говорила, ваши таланты в кулинарии и алхимии просто невероятны. А после того, как ваша кровь Феникса стала сильнее, это стало лишь очевиднее». Я лишь кивнул в ответ, не став напоминать о моих реальных способностях в алхимии, хотя ее упоминание об усилившейся крови. Ну да, смотритель тоже говорил, что алхимия у Феникса в крови, но я как-то не придал тогда особого значения его словам. А выходит, что говорил он это в буквальном смысле. Интересно, а если бы на испытании в гробнице я бы вместо пилюли приготовил какое-нибудь рагу из черного лотоса, смотритель бы такой вариант зачел, было бы забавно. Как успехи с плитой, мы находились здесь уже около 3 дней. За это время девушка, кажется, успела 10 раз поменять свое мнение о создателе артефакта. То она им восхищалась, то ругала, на чем свет стоит. Как она объяснила, с одной стороны этот артефакт был невероятно сложным и мощным, а с другой, при его создании допустили просто невероятное количество довольно примитивных ошибок. Будто не мастер его создавал, а кто-то, имевший только самое базовое представление об артефакторике. Вот только как-то это не сходилось с той картиной, что мы наблюдали вокруг. Я тогда даже предположил, что кто-то заменил остатки плиты и решил нас подставить, но нет. Рэй внимательно изучила 2 оставшиеся плиты и заверила меня, что они работают по тому же принципу. Правда, работают на удивление эффективно для артефактов с таким количеством недочетов. Рэй даже начала подозревать, что так и было задумано, и это не создатель артефактов ошибся, а она чего-то не понимает. Так и оказалось. Огромное количество ненужных, по мнению Рэй, дублирующих элементов, которые не выполняли никаких функций, на деле служили этаким предохранителем. Поток силы через эти артефакты проходил просто невероятный, неудивительно, что создатель позаботился о надежности конструкции. «Нужно еще 2 дней», — вздохнула Рэй. «Я могла бы ускориться, но работа очень тонкая. Боюсь ошибиться, и тогда придется начать все сначала. А что с формацией?» «Ну, предназначение незнакомых глифов я понял, так что проблем быть не должно», — успокоил я ее. «Знаешь, создатель этой формации настоящий гений. Он действительно нашел способ преобразовать демоническую ци в нейтральную. Мы были правы, демоны здесь просто батарейки. Ничего не напоминает?» «Напоминает», — недовольно засопела Рэй. «Но я уже говорила, что...» «Аво», — перебила ее Фэн, глядя в ту сторону, в которой культивировал Гунжи. «А там туманная думка превратилась в огромный смерч, в котором ци достигла такой концентрации, что стало видно невооруженным взглядом. Неужели старик сейчас прорвется? Я, конечно, буду рад за него, но сначала хотелось бы закончить с восстановлением антидемонической печати. Просто на всякий случай. Фэн Вон, несмотря на явные успехи, все пытается смухлевать с изучением техники, а тут у практика перед носом полноценный способ не просто усилиться, но перейти на этап пробуждения духа. Нет, я не боялся, что он вдруг окажется здесь главным злодеем. Даже если и так, то клятва небу надежно защищала нас от него. Хотя Рэй бурчала, что Лотар тоже давал такую клятву, но там особый случай. Он ее и не нарушил, честно говоря, просто вел себя как полнейший му. Нехороший человек, да. Поток силы вокруг практика тем временем превратился в настоящий ураган. Мы все завороженно смотрели на невероятные красоты зрелища. Потоки ци, проявившиеся к тому моменту в реальности, напоминали причудливые узоры, и даже простой взгляд на них будто бы наполнял тело силой. И вот, засветившись особенно ярко, они вдруг рассеялись. Потоки тумана вернулись в норму, а старик продолжил свою культивацию, будто не было тут никакого безумия духовной силы всего секунду назад. «Не получилось», — вздохнула Рэй, выразив мысль, что была у всех нас в этот момент. «Ты когда-нибудь видела, как практики прорываются на уровень ядра?» — заинтересовался я. «Дело в том, что даже обитая в секте Феникса, я ни разу не был свидетелем этого процесса. Банально потому, что во время прорыва все старались максимально уединиться и не пускали к себе посторонних, тем более таких подозрительных, как я». «Да», кивнула девушка. «Помните, я говорила вам, что старейшины острова предлагали мне способ прорыва просто так, без путешествия к небу? Я тогда отказалась, но были и те, кто соглашался. Тогда я видела нечто подобное, и все же другое. Как мне тогда сказал дедушка, прорыв – это что-то очень индивидуальное, не бывает 2 одинаковых практиков ядра. Но когда Гунжи прорвется, мы это ни с чем не спутаем, я вам так скажу». «Это если он прорвется», — мрачно буркнула Фэн. На этом наш разговор как-то сам собой утих. Мои спутницы думали о чем-то своем, при этом продолжая гипнотизировать котелок. Вообще-то там осталась еще порция на одного, и ее можно было бы поделить пополам, но что-то они не спешили так поступать. «Хех, ну а я им подсказывать не буду, мне интересно, чем это закончится. Вчера кое-кто пернатый, не будем показывать пальцем, и вовсе дождался, пока все уйдут, и в невидимости залез в котел. И все бы ничего, но в то же самое время Рэй решила, что пропадать добру не стоит, и тоже решила перекусить. Мда, и куда в них только влезает. Мои же мысли в этот момент были направлены на формацию. Создавал ее действительно гений. Сложность, надежность, функциональность – все это находилось на просто недостижимой для меня высоте. По крайней мере, в данный момент это было так. А там, кто знает, на что я буду способен хотя бы через 100 лет, если доживу. Как бы то ни было, но даже простое изучение уже немало мне дало. Как минимум, я изучил несколько ранее неизвестных мне глифов и уже сейчас понимал, как можно улучшить мою любимую формацию для сбора ци. А вообще, вышло довольно интересно. Когда я решила смотреть две оставшиеся артефактные плиты, то система вывела перед глазами сообщение. Озеро очищения Карпа. Ранг. Небесный. Конвертирует демоническую энергию в нейтральную. Укрепляет, стабилизирует и увеличивает мощь источника ци за счет конвертированной энергии. Призвать скованного демона, 0,1 миллион 800 тысяч ци. Изменить конфигурацию энергопотоков, 0,1 тысяча ци. Внимание! Физический носитель формации поврежден. Эффективность значительно снижена. Внимание! Физический носитель формации поврежден. Вспомогательная структура темницы Карпа нестабильна. Внесение изменений в текущую конфигурацию энергопотоков может привести к освобождению демона. Внимание! Ваш уровень культивации недостаточен для активного управления энергопотоками. Вероятность повреждения духовного тела – 83%. Это вторая формация небесного ранга, которую я встречал. Первой была та, что располагается в колодце чистой инь в морозной гряде. И что самое интересное, обе по сути делали одно и то же, превращали зараженную демоническими эманациями ци в нейтральную энергию. Какое интересное, однако, совпадение. Окошко системы я тогда свернул. Призывать демона я не собирался, да и влезать в потоки силы. Заманчиво, но я для такого пока слабоватой системы, не стесняясь, мне на это намекнула. Но сама возможность очень перспективная. Интересно, а какова вероятность повреждения духовного тела, если я буду на пике меридиан? Осталось только дождаться артефакта от Рэй и проверить. Знаешь, я тут вспомнила, что небо велит быть скромной и довольствоваться малым. Вдруг нарушила молчание Фэн. При этом на Рэй она даже не смотрела, тяжело вздыхая над едой. «Это ты к чему?» — не сразу сообразила Рэй. «Да так», — отвела взгляд Фэн. «Я вас на время покину. Рэй, как закончишь с плитой, не стесняйся, зови», — сказал я, с усмешкой глядя на их недовольные моськи. «Опять травить себя будешь?» — сразу догадалась Фэн. Я только кивнул. «Раз уж я разобрался с формацией, то пришла пора осуществить идею, которая никак не дает мне успокоиться, а именно, продолжить закалку тела. Да, я собирался использовать для этого найденный здесь же хрустальный котел, благо, его размер это вполне позволял. Так что, не откладывая дело в долгий ящик, я отправился на нужный островок, и я совершенно не слышал, как сзади перевернулся котелок с остатками еды. Надеюсь, они там хотя бы не подрались. Наполнить котел водой, закинуть травы и кристаллы с земной ци, достать тетрадь с записями, принять уже знакомое предложение системы и... Ничего, ничего не произошло. Как и в прошлый раз, система не давала мне запустить процесс закалки, вместо этого обрадовав меня сообщением. Внимание! Текущая внешняя среда не обладает достаточной степенью токсичности для активации техники. Рекомендуется применить более мощные яды или их сочетание. Я поморщился и стал закидывать в котел один пучок трав за другим, но все было без толку. Если раньше мою кожу жгло и я едва мог дышать от испарений, то теперь вообще никакого дискомфорта не чувствовал. Только на 10-м, последнем пучке ядовитых трав, кожу стало слегка пощипывать, но этого явно будет недостаточно. Так, в прошлый раз я тоже заметил, что яды стали действовать на меня хуже, но не настолько же. Моё сопротивляемость явно возросла, причем возросло значительно. Что же изменилось? И я нашел ответ. Прямо в окошке системы гордо красовалась строчка «Закалка небесным пламенем». Мой эволюционировавший талант даровал мне иммунитет к ядам вплоть до духовного уровня включительно. Талант невероятно полезный в любой другой ситуации, но есть один нюанс. А как мне тело-то дальше закаливать? Яды духовного ранга — это вообще-то уже огромная редкость, А мне теперь что, надо искать яд небесного ранга? Где я такой вообще возьму? Впрочем, никто не мешает мне просто добавлять больше ядов. Рано или поздно их концентрация достигнет предела и преодолеет мою сопротивляемость. Надеюсь, для начала, я попробую обойтись одним артефактом. Акселератор, я получил его из тела изумрудной змеи, и он все еще содержал ее невероятно ядовитую ци. Каково же было мое удивление, когда я осознал, что его одного вполне хватило и система позволила начать закалку. Кристалл земной ци рассыпался и котел начал бурлить. Тут же я почувствовал, как все тело начало жечь, и боль стала распространяться по телу, не только физическому, но и духовному. Я едва смог активировать пламя жизни, но легче не стало. Зато я мог наблюдать, как каналы повреждаются и почти мгновенно восстанавливаются под воздействием смеси моей духовной силы и земной ци. И это я молчу про тело, от него я наоборот старался абстрагироваться, иначе боль была просто невыносимой. Продвинутая техника закалки тела, текущая ступень изучения, 3.10. Когда все закончилось, я так и не понял. Кажется, я какое-то время просто лежал в котле с сильнейшим ядом и пытался прийти в себя. Когда я выбрался наружу, то пещера показалась мне еще красивее, чем раньше. Все чувства будто стали острее, и я мог различить шелест необычных деревьев, отблеск ци в воде. А еще у меня стало создаваться впечатление, будто в пещере чего-то не хватает, будто какая-то незавершенность резала глаз. Наверное, дело в поврежденной плите, других предположений у меня нет. Не став зацикливаться на этом, я внимательно осмотрел место своей закалки. К счастью, на этот раз котел выдержал, зачарованный хрусталь оказался куда крепче, чем предыдущий. Правда, теперь оставался вопрос, а что делать с той дрянью, которая все еще бурлит в котле после закалки? Выливать в озеро нельзя, слишком токсичная получилась смесь. Так и оставить в котле, хм, а можно ли использовать получившуюся отраву, чтобы закалить тело во второй раз? Разумеется, докинув туда еще ядов. А ведь и правда, это просто отличная идея. А иначе я просто не знаю, как мне теперь преодолеть мою сопротивляемость ядам. Хотя, есть у меня одна идейка, но для ее проверки придется подождать хотя бы пару дней. Увы, но между сеансами закалки надо делать небольшие перерывы, иначе можно запросто повредить духовное тело. Впрочем, если уж очень приспичит, то можно будет и рискнуть. Господин Кай, почти бесшумно подкралась ко мне Рэй. Хорошо, что я уже успел одеться, а то вышел бы конфуз. О, у вас глаза снова светятся. И что это за мерзость в котле? Яд, почти небесного ранга, честно ответил я. На что Рэй одарила меня очень странным взглядом, а затем достала из кольца какую-то ткань, напоминающую брезент. Как оказалось, это он и был, не просто тряпка, а артефакт земного ранга, специально чтобы удерживать алхимические испарения. Она без лишних слов накрыла тканью котел и осуждающе покачала головой. «Господин Кай, если это и правда яд почти небесного ранга, то даже испарений хватит, чтобы нас всех отравить», — недовольно поджала она губы. «Ну а я? Мне стало стыдно, честно. Как-то я об этом нюансе не подумал, хотя это буквально были базовые правила алхимической техники безопасности. Меня ведь и самого когда-то пытались отравить такими вот испарениями. Хорошо еще, что во время закалки я вручную контролировал всю ци, и ядовитая дрянь не успела разлететься по пещере. Прости, искренне сказал я не подумал. И спасибо, что ты сразу сообразила. Ни за что, смущенно ответила она. Я общалась с талантливыми алхимиками на острове, и они довольно часто были невнимательными. Вообще-то я пришла сказать, что закончила с артефактом. Теперь дело за вами. Так быстро? Ну, не то чтобы быстро, вообще-то я еще вчера закончила, но вы почти сутки провели в этом, покосилась она на котел. Сутки? Не поверил я своим ушам. Нет, время, проведенное в котле, конечно, показалось мне вечностью, но сутки, да, кивнула она. Так что если вам нужен отдых, то ничего страшного. Пару дней формация может и подождать. Погоди, так ты что, все это время здесь ждала, пока я закончу? Дошло до меня. Нет, я ждала, еще как ждала. А еще хотела тебя прямо из котла вытаскивать, когда в тебя ци со всех сторон потекла. Было круче, чем у этого гунжи. Сила как закрутилась, будто все потоки ци потянулись к тебе. Появилась словно из ниоткуда фен. Стоп, я поглощал ци, что-то такое я припоминаю. Когда начали повреждаться духовные каналы и мощности моего пламени жизни стало не хватать, то я потянулся ко всей доступной силе. Так сказать, решил компенсировать качество количеством. Но вот уж не думаю, что это зрелище было масштабнее, чем у старого практика. Тут Фэн мне явно льстит. Не было такого. Я бы никогда не стала прерывать культивацию другого практика. И вообще, она технику освоила, когда вы ци поглощать начали, а вам говорить не хотела, чтобы вы и дальше готовили. Сдала ее с потрохами Рэй. Поздравляю, искренне улыбнулся я возмущенной птахе, а потом посмотрел в глаза Рэй. И спасибо, что беспокоилась обо мне. Эй, я вообще-то тоже волновалась. Просто тебя такой глупостью не убить, я точно знаю, буркнула Фэн. Весь конфликт на этом как-то сам собой и утих. Рэй почему-то покраснела, а Фэн гордо распушила перья и устроила вокруг себя небольшой снежный вихрь. Вот только вместо льда там были маленькие морозные огоньки, очень отдаленно они напоминали мое небесное пламя, но в то же время веяло от них совсем другим спектром. Получилось. Теперь нет никаких преград для Фэн, чтобы она достигла пика меридиан. Мне не нужен отдых, улыбнулся я. Наоборот, я сейчас чувствую себя лучше, чем когда-либо. Пойдемте уже и закончим с этой формацией. И, наконец, начнем культивировать, как и задумывали. Глава 14. А еще я вот так могу, сказала Фэн, и часть тумана тут же превратилась в крошечные морозные искорки. Выглядело это на самом деле впечатляюще, словно тысячи огоньков в одно мгновение появились в тумане и украсили собой пещеру, придавая ей еще более волшебный вид. Правда, по сути это был просто фокус. Я тоже так могу, причем даже в больших масштабах, банально из-за того, что мой уровень познания техники выше, чем у Фэн, да и запас ци побольше. Заканчивать эту эпопею с печатью мы отправились без промедления. Я и правда чувствовал себя просто прекрасно, и это несмотря на то, что почти сутки провалялся в ядовитой жиже. После закалки тела меня переполняла необычайная легкость. И вот, весь наш не самый долгий путь к восстановленной плите Фэн только и делала, что хвасталась. Уж не знаю, что она там хотела держать в секрете, я бы по одному ее довольному виду обо все догадался. Интересно, долго бы она смогла молчать, судя по тому, что я вижу, и 5 минут бы не продержалась. Банально начала бы играться с только что изученной техникой, прямо как она это делает сейчас. Честно говоря, я не могу ее осуждать. Ее банально переполняли эмоции. Она открыла для себя новую грань во взаимодействии с духовной силой и спешила поделиться этим с миром. Ну и сама по себе изученная ей техника внушала даже меня, а ведь я ее от корки до корки изучил и даже переписал. Эти ее огоньки просто сводили мое духовное чувство с ума. Я, конечно, специально создавал технику для Фэн, с учетом ее не самой обычной стихии, но все равно, я чувствовал, что она создает огонь. Но этот огонь и не огонь вовсе, а концентрат холода и стужи. Но при этом в теории, если очень поднапрячься, я и сам могу на этот огонь воздействовать, но это не точно. От этого у меня просто начинала болеть голова, и я предпочитал думать о чем-то другом. Например, о том, что Фэн просто выпендривается, и этот огонь ей самой призвать совсем нелегко. Она мне сама в этом призналась, потупив глаза. Обычный мороз ей все равно поддается намного легче и сил требует меньше. И да, свою основную функцию техника отлично выполняла, теперь Фэн могла легко культивировать, поглощая ци напрямую, как все нормальные практики. А ты говорила, что у меня на эту технику годы уйдут, гордо посмотрела птаха на Рэй. Скажи же, я очень талантливая. Ну, нельзя забывать о вкладе господина Кая. Да и я вроде бы помогла тебе парой советов, ухмыльнулась Рэй, глядя на недовольную мордочку Фэн. Но стоит признать, ты и правда талантлива. То-то же, гордо надулась она и даже вновь устроила небольшое представление из своих морозных искр. Я талантлива, талантлива, как и все духовные звери, со смешком дополнила Рэй. Да ты, одарила Фэн девушку полным возмущения взглядом, но потом резко успокоилась и гордо ответила. Я рада слышать, что ты наконец-то признала мое превосходство. Я не, начала была девушка, но ее прервал уже знакомый нам ураган энергии, пронесшийся по пещере. Старый практик вновь пытался прорваться. 3-й раз уже, фыркнула Фэн. Либо этот ваш Гунжи себя сильно переоценил, либо он это специально делает. На этот раз поток силы мощнее, не согласилась Рэй. Возможно, так и задумано в его технике возвышения, исправить печать нам это все равно не помешает, пожал я плечами, но лучше пару минут все-таки переждать для подстраховки. До островка с плитой мы дошли в молчании. Да, мы банально любовались этим небольшим штормом силы, который устроил старик, и вновь все закончилось так же резко, как и началось. У практика снова не получилось, я не стала ничего исправлять, все в точности, как и было до повреждения плиты, до мельчайших деталей, указала Рэй на восстановленный артефакт. Причем слова о том, что она ничего не стала исправлять, дались ей довольно тяжело. Я же уже говорил, что она никак не могла определиться с отношением к создателю этих артефактов. То она считала его гением, то каким-то криворуким артефактором-недоучкой. Так вот, она все-таки смогла придумать, как, пусть и немного, но улучшить эту конструкцию. Но что-то менять она все равно не решилась, банально из опасения, что ее улучшения выльются во что-то нехорошее. Потоки ЦИ из-за перераспределения нагрузки изменятся или другие артефакты вообще работать перестанут. Вот и пришлось ей восстанавливать все с идеальной точностью и огрехами. И это ее явно бесило, хоть виду она старалась и не подавать. «Ну, теперь мой черед», — кивнул я ей и прикрыл глаза, прислушиваясь к духовному чувству. Ключевой узел формации находился именно здесь, и именно его я и должен закрепить в восстановленном артефакте. Обычно это далеко не самая сложная задача. Что говорить, если даже в форте Сэйюнь пару раз тренировала меня проворачивать такой трюк. Правда, там формация была сильно попроще, в разы проще. Это был светлячок, если уж говорить на чистоту, но основные принципы все равно одинаковы, что там, что здесь. Но основная сложность была даже не в том, насколько запутанной была местная формация. С этим я уже разобрался. Повторить пока точно не смогу, но отдельные элементы использовать, вполне себе. Основная сложность была в качестве ЦИ, из которой эта формация состояла. Уровень ядра там был точно, а может и чуть выше. На моей стороне был тот факт, что плита была идеальным вместилищем для этого конструкта. Она буквально создавалась для него и весьма долгое время была его непосредственной частью. Даже сейчас я чувствовал внутри крохотные искорки той же самой энергии, что наполняла конструкт. Кстати, именно из-за этих остатков ЦИ у Рэй возникли наибольшие сложности с восстановлением плиты. Так как же мне воздействовать на столь мощную ЦИ? Ответ прост. Я решил качество заменить количеством. В любой другой ситуации это было бы настоящим безумием, но здесь и сейчас, на мощнейшем источнике ЦИ, этот вариант может вполне сработать. Тем более, что мне нужно-то всего лишь создать небольшой канал между артефактом и формацией и снабдить это все парой глифов, которые даже силы от меня толком не потребуют. Фэн, помнишь, ты мне предлагала заняться парной культивацией? Так вот, я готов, улыбнулся я Фэн. До нее не сразу дошло, что именно я сказал, а когда дошло, ты чего удумал, извращенец, выпучила она на меня свои огромные глаза. Мы, кажется, уже решили, что парная культивация, это нормально, напомнил я ей. Но вообще, мне нужно будет пропустить через себя огромный поток ЦИ, чтобы привязать формацию к артефакту. Я, конечно, крепкий, но всему есть предел. Вот я и подумал, а почему бы не разделить нагрузку на двоих? Господин Кай, если это нужно, чтобы восстановить печать, то я готова, чуть смущаясь сказала Рэй. Не-не, ты же сама сказала, что духовные звери талантливее и вообще. Если я правильно поняла, что Кай задумал, то ты ему ничем не поможешь. Ты же не можешь поглощать местную ЦИ. Так что придется мне принять весь удар на себя, печально вздохнула Фэн. Прости, Рэй, мне очень приятно твое предложение, но в данном случае Фэн права. Мне нужно, чтобы она поглощала духовную силу и передавала ее мне, покосился я на птаху. Выглядела она почему-то на удивление довольной. Обсуждение деталей много времени не заняло. Куда дольше я создавал формацию для сбора ЦИ, ослабленную версию, с добавлением элементов, подсмотренных в местных же беседках. Я уже проверил, у меня получилось скопировать ту часть, что помогает легче усваивать ЦИ. Все, чтобы снизить нагрузку на наши духовные тела, которая и так обещала быть просто запредельной. Устроились мы прямо на голой земле. И да, для культивации мне пришлось положить ладони прямо на пернатую макушку Фэн. Какие у нее оказывается мягкие и на удивление теплые перья. Но что-то я отвлекся. Начать культивацию оказалось на удивление просто. Я вновь поразился сложности и совершенству ее духовного тела. Впрочем, сравнивая его со своим, я не мог не заметить, что отличия между нами не столь уж и велики. С прошлого раза количество каналов у меня заметно возросло, да и их качество тоже повысилось. Во многом именно благодаря закалке тела, хотя не стоит забывать и про недавно обретенный талант. А дальше началась рутина. Мы оба просто поглощали местную ЦИ, причем, надо сказать, что у Фэн это получалось даже лучше, чем у меня. Оно и не удивительно, ее техника приспособлена для поглощения ЦИ такого типа, у меня же из-за процесса преобразования неизбежно будут потери. Фэн тут же передавала всю силу мне, а я уже делал остальное. Нужные глифы я создал без проблем, они были относительно простыми, да и я несколько раз потренировался, пока изучал, что здесь к чему. Трудности начались в тот момент, когда я попытался объединить артефакты и формацию. Когда мы только начали культивировать, я думал, что мы собрали уже просто невероятное количество ЦИ. Как же я ошибался, это была лишь жалкая капля, которой едва хватило, чтобы уцепиться за краешек формации. Наше счастье, что этого хватило, а то откатом нас с Фэн могло и в порошок стереть. И прерваться мы не могли, иначе вся накопленная мощь обернется против нас самих. Вот и пришлось нам, несмотря на боль и усталость, культивировать, создавая канал. Очень трудно пропускать через духовное ело невероятное количество силы. Оно ведь тоже может уставать. Я чувствовал, как напряжена Фэн, как ей все тяжелее и тяжелее дается поглощение силы. Я и сам едва справлялся. Не счесть моментов, когда от перенапряжения я едва не отпускал заготовленные глифы, чем легко бы запорол весь процесс. И тем удивительнее был тот момент, когда все это закончилось. «Уже все?» – удивленно спросила Фэн. «А куда весь туман исчез? Вы его поглотили?» – с каким-то неверием в голосе ответила Рэй. «Действительно, во всей огромной пещере не осталось ни единого клочка тумана. Правда, ненадолго. Водная взвесь уже начала подниматься с безмятежной водной глади, но все равно, это было впечатляюще. Это сколько силы мы с Фэн сейчас через себя пропустили? Интересно, хватило бы, чтобы третье свойство артефакта открыть, и смогла бы Фэн перейти на пик меридиан, если бы эту силу поглощала, а не передавала мне? Получилось», — довольно кивнул я, прислушавшись к потокам ЦИ. «Фэн, ты как себя чувствуешь?» — спрашивал я не просто так. «Даже я со всеми своими закалками, я сейчас чувствовал себя как выжатый лимон. Ближайшие пару дней мне культивировать было противопоказано. Даже техники лучше сейчас не применять, духовное тело болело и отказывалось нормально работать. Я, конечно, быстро восстанавливаюсь, но лучше не усугублять. Я нормально», кивнула Фэн и тут же завалилась на бок. Я кинулся к ней и, наплевав на собственные мысли о техниках, активировал пламя жизни. При одном взгляде на бесчувственное пернатое тельце у меня закололо где-то в груди. Я положил ладонь на белоснежные перья и понял, что Фэн просто спит, никаких повреждений духовного тела, как я боялся, никакой угрозы жизни. Просто невероятно милый и уставший комок перьев не смог побороть усталость и вырубился прямо на месте. «Она в порядке?» – облегченно вздохнул я. «Просто переутомилась. А вы в порядке?» – странно посмотрела Рэй на меня. В полном, не стал я тревожить девушку, но отдохнуть бы тоже не отказался.